Этого было достаточно, чтобы решилась участь великого князя. Никто уже теперь не мог разуверить царя в том, что великий князь замышляет поход на столицу и намеревается свергнуть с престола царя. Великий князь был назначен главнокомандующим Кавказской армией, а царь принял на себя верховное главнокомандование. В этом царь также последовал совету Распутина. 3 дня Николай Николаевич оставался еще в главной квартире. Царица-мать хотела уговорить царя отменить это распоряжение, но он остался при своем первом решении и распорядился подать Николаю Николаевичу поезд, который должен был доставить его на Кавказ. Дар прозорливости у Распутина. Я посещал Распутина всегда с утра, и мы с ним устанавливали программу дня. В то же время я узнавал события прошедшего вечера. Мы всегда обменивались нашими сведениями. Однажды я нашел Распутина в большом волнении и заключил из этого, что с ним происходит что-то особенное, и опять проявляется его сила. Он меня действительно удивил ошеломляющим сообщением. «Слушай, Арон, в Киеве готовится еврейский погром. Ты должен принять меры». Можно себе представить, насколько меня такое сообщение поразило. Я имел в Киеве много родственников, и нападки на евреев мне и так причиняли много хлопот. На мою просьбу о сообщении подробностей Распутин ограничился еще более неясным намеком. «Нужно будет кончить со стариком», — сказал он. Прозвище «старик» нами всегда употреблялось для председателя Совета Министров. В то время эту должность занимал Столыпин. Намек Распутина я мог только понять в том смысле, что Столыпин скоро умрет. Ближайшие подробности о предстоящем несчастье мне не были сообщены. Я старался разузнать у Распутина, почему Киеву угрожает еврейский погром и каким путем можно его предотвратить. В случае необходимости я хотел послать в Киев предупреждение. К моему удивлению, Распутин объяснил мне, что избежать погрома можно лишь в том случае, если царь при своей поездке в Киев не возьмет с собой Столыпина, так как Столыпина в Киеве убьют, и он больше не вернется в Петербург. Я должен сознаться, что даже при моей вере способность Распутина предсказывать будущее, это откровение мне показалось маловероятным. Несмотря на мою малообразованность, во мне часто возникали сомнения в возможности тому подобных чудес и что не кроется ли за ними надувательство. Однако многое из деятельности Распутина возбуждало во мне большое изумление, несмотря на то, что я знал, что он большой ловкач и великолепно умел использовать свое положение при дворе. Что же касается указанного предсказания, то я не знал, что о нем думать. Несколько дней спустя Распутин рассказывал мне, что он имел с царем беседу по поводу его предстоящей поездки в Киев. Результатом беседы он был очень недоволен. Он предупреждал царя и советовал ему не брать с тобой Столыпина, хотя он и не предупреждал самого Столыпина о грозящей ему опасности, ибо он не был его другом, но так как царь в нем нуждался, то нужно было его щадить. «Столыпин меня не трогает», — пояснил Распутин, — «и я не хочу подставлять ему ногу». Царь также не обратил особого внимания на это предсказание Распутина. Он не хотел отказаться от сопровождения его Столыпиным. Это послужило поводом недовольства Распутина, которое не было вызвано тщеславием, а сознанием того, что поездкой решается судьба Столыпина. Столыпин поехал в Киев и был там убит агентом киевской охранной полиции евреем Багровым. Когда я впоследствии рассказывал этот случай моим знакомым из придворных кругов, то некоторые из них высказали мысль, что царь, может быть, потому и взял с собой Столыпина, что верил предсказаниям Распутина. Я считаю это мнение совершенно необоснованным. Хотя и Николай верил предсказаниям Распутина, но это предсказание могло и ему показаться слишком невероятным, чтобы ему верить.